Глава 30. Тимур. Ночью я услышал странный топот, а потом звон стекла. Поднялся с кровати, направился в комнату к детям. Подумал, что решили попроказничать и не спать всю ночь, но, отворив дверь, убедился, что малышня спит, словно ангелочки, обнявшись друг с другом. Отец утром, слава богу, повеселел, даже остыл, можно сказать, только позавтракал с нами. Затем с каким-то подозрительным видом быстро сбежал из дома, ссылаясь на срочную, незапланированную встречу. Сел в машину, укатив по делам. Папа, правда, начал меня беспокоить своим странным циклическим поведением. Так прошло еще несколько дней. Случилась хорошая новость. Надя поправилась, и ее выписали. До этого она каждый день, каждые 2 часа звонила мне и мальчикам. Также общалась с нами через сообщения. Но ход в больнице не жаловалась, чувствовала себя там как на курорте. Еще бы, я выбил для нее самую лучшую палату и самых лучших врачей, которые быстро поставили ее на ноги, подлатав до состояния огурчика. Персонал по моей просьбе сдувал с нее пылинки. Я переживал за девушку и хотел, чтобы она поскорее вернулась к своим детям. Мальчики так сильно ее любят. Без умолку о ней говорят и расспрашивают. Насчет Ирины. Эти дни она не появлялась на горизонте, так как сообщила, что усердно занимается книгой. Скоро ее самый главный проект выйдет в свет. Близится час старта продаж будущего мирового бестселлера. Мы с ребятней сели в машину, чтобы поехать за Надей в больницу. В зеркале заднего вида я увидел стушевавшиеся грустные рожицы. «Не хотим уезжать», — признались дуя щеки. Обернулись на дом, который начал плавно отдаляться, когда я завел мотор. «Не расстраивайтесь, буду приглашать вас в гости». Они вдруг бросились на меня и повисли на шее. Я почти растаял, превратившись в лужицу. «Спасибо, дядя Тимур, вы очень хороший человек». Надя ждала нас на диванчике в холле, а когда увидела, кинулась к сыновьям, стиснув в объятиях. «Милые мои, хорошие, любимые». Расцеловала щеки до красноты, мальчишки пищали от радости, а я тихонько стоял в стороне, любуясь семейной идиллией. И ревновал. А почему меня никто так же жадно не целует? Я тоже, между прочим, переживал и много чего сделал. Заслужил же. Наконец меня заметили. Надежда, мило покраснев, шагнула ко мне, протянув руку. «Здравствуй». «Привет». Взял ее руку в свою, мягко сжав. Не могу оторвать от нее глаз. Какая же все-таки красивая. Без тонной штукатурки. Живая, искренняя. В отличие от Ирины. Да, есть с чем сравнить. Ирина была другой. Но ее испортила жадность к деньгам и жажда всегда жить красиво, ни дня не работая и ни в чем себе не отказывая. Ну, как пациент, жив? «Живёхонек, как никогда», — хихикнула. «Рад, что у девушки хорошее настроение, как и самочувствие». Дернув Надю к себе, я вдруг приобнял ее за плечо и повел к выходу, шепча на ухо. «Вот и отлично. Тогда, помнится, пациент мне кое-что обещал». Задержала дыхание. «Да-да, Надя, свидание». «Так что? Когда? Я же жду с нетерпением, мучаюсь и страдаю». «Я позвоню Вике, попрошу за мальчиками присмотреть. Она тоже 2 дня назад из больничного вышла». «Прекрасно». Вот и настал тот самый день, который мы проведем вдвоем. Надежда обо всем договорилась и сбагрила мальцов няне. Я стоял возле ее дома при полном параде и ждал, когда моя красота ненаглядная спустится. Кстати, сейчас вспомнился момент, с туфелькой, когда Надя в номере ее моем забыла. Я ведь так и не отдал. Лежит дома у меня. Как трофей, что ли? Периодически достаю, любуюсь и удивляюсь, как у взрослой девушки может быть детский размер обуви. 35-й. Поразительно. Точно что Золушка. И вот она явилась передо мной. В белом пальто, на каблучках-сапожках, прижимая к груди вечернюю сумочку-клатч. Волосы Нади были распущены и накручены пышными локонами. На лице легкий макияж. Фигурка такая лакомая, утонченная, что я почувствовал себя хищным волком, возжелавшим сцапать желанную дичь. «Ты безумно красивая», — подал ей руку, повел к машине. «Ты не хуже», — подарила мне стеснительную улыбку. «Куда ты меня отвезешь?» Шлейф духов напоминал аромат благоухающих лилий. Он моментально пробудил во мне желание. Как же сильно я хочу ее прижать к себе, а потом впиться в розовые губки своими, истерзав в поцелуях. Но, к сожалению, я дал Наде обещание, что свой жор буду держать при себе, и, увы, это дружеская встреча. Нерна. В одно удивительное место. Я привез Надю в самый лучший ресторан города, только для избранных. Нас уже ждали и проводили к нашему столику со всеми почестями. Столики здесь на расхват бронируются за месяц-два, но мне, как человеку непростому, сделали исключение. «Как здесь красиво!» Надя сияла от восторга, любуясь интерьером. А я — ей. Так залюбовался, что споткнулся, зацепившись носком ботинка о ножку стола. Присели за столик и выбрали блюдо. Я решил заказать Наде на свой вкус, чтобы ее впечатлить. Она была не против. Пока ждали заказ, мило общались. «Мальчишки постоянно спрашивают о тебе. Очень ждут в гости». «Правда?» «Честное слово. Трещат без умолку, рот не закрывается. Что ты с ними сделал?» Смеюсь. Включил режим доброго Титова. «Тебе очень идет быть таким. Я не ожидала, правда. Не ожидала, что ты так сильно меня выручишь. Почему?» «А ты не догадалась?» Она промолчала. Я прочел по ее загадочному лицу вот что. Чтобы добиться того, что раньше хотел, переспать. Просто переспать, развлечься, ничего личного. Я не успел ей признаться, что больше не хочу вот так вот с ней, как с игрушкой. Понял, что она не такая, лучшего заслуживает. Да и вообще не знаю, как это со стороны будет выглядеть с учетом того, что я женат. И тут я заявлю Наде, ты мне нравишься. Нет, надо сначала решить вопрос с Ириной. Сделать так, чтобы Надя поверила в мои чувства. Распрощавшись с Ириной, я повышу градус доверия Нади. Иначе она так и будет думать, что я верчу ей, как хочу. Подошел официант. Тут наш разговор переключился на обсуждение блюд. Надежда, довольная, поев заморских вкусностей, принялась меня благодарить. «Тимур, я хотела сказать тебе спасибо. Спасибо за то, что ты сделал для меня и для моих мальчиков». «Не за что». И еще раз за них извини, за те пакости. Не переживай, уже все забыто. С парнями мы поговорили и помирились. Они, оказывается, совершенно другие. Честно, я их полюбил. Что? Да, сам не ожидал, но, представляешь, нам было весело. Откуда у меня появилось такое желание? Но мне понравилось быть отцом. Ха-ха. Так что я готов плодить детишек, если найду достойную девушку, в которую по уши буду влюблен. Потому что считаю, что дети — это плод настоящей любви. Фух. Надя положила руку на сердце. Твои слова, ну просто праздник какой-то. Я хотела именно это услышать. Я рада, что ты больше на них не сердишься. Я по этому поводу много переживала. Считала себя плохой мамой, которая не смогла нормально воспитать своих детей. Как итог... Распоясавшиеся хулиганы. «Перестань, это не так», — накрыл ее руку своей, лежавшую на столе. «Ты самая лучшая мать, идеальная. Я пожил с двойняшками несколько дней, измотался в хлам. Не представляю, как ты все успеваешь, как тебе сил хватает, времени, нервов, еще и сестра, еще и работа, я бы спятил». Удивилась таким комплиментом. Не знаю, я как-то привыкла. Человек привыкает ко всему, если делает это регулярно. Это становится образом жизни. Не думал, что растить детей и быть женщиной — это так сложно. Думал, ерунда, чего уж там. Дома сидишь, по встречам не мотаешься. Много ли надо щи сварить, белье в стиралку закинуть? детей по кроватям уложить — это не договор на миллиарды подписать. Так я думал, пока не примерил на себя другую роль. Роль женщины, можно сказать. Я удивлена, потому что мужчина думает иначе. Теперь я не буду так думать. Если у меня родится ребенок, обязательно буду помогать своей жене. Внезапно улыбка пропала с лица Нади. Она опустила глаза, будто расстроилась. «Вы с Ириной», — сглотнула, — «планируете детей?» Пальцы сжали бокал очень сильно. «Нет». Я хотел добавить, мол, хочу развестись, но к нам подошел официант, предложив десерты. Вскоре нам надоело сидеть на одном месте, набивая животы, поэтому я предложил сменить место дислокации. «И что дальше?» «А что ты хочешь?» «Я...» покраснела. «Ну уже, смелее, проси все, что угодно, я готов. И моя банковская карта тоже». Хлопаю себя по карману, проверяя, там ли она. «Там». Ответ Нади меня обескуражил. «Хочу в парк. Поесть сладкой ваты и покататься на чертовом колесе». На улице было холодно, но ветер стих. Снегопад тоже прекратился, так что на темном бархатном небе были видны ясные звезды и большая желтая луна. Прогуливаемся в парке, направляясь в сторону чертова колеса. Благо, там кабинки крытые, да еще и с отоплением. «Поехали!» Оплатив за проезд, помогаю Наде заскочить внутрь. Сам следом сажусь. «Хорошо здесь. И так тихо. Хорошо находиться рядом с ней здесь, в таком тесном пространстве, где только она и я. А какой дивный вид из окна открывается. «О чем думаешь?» Улавливаю, как Надя загадочно смотрит в окно, покусывая губки. «Ух, какие аппетитные. Так бы и съел». «О тебе?» Резко поворачивает голову. «И что же ты думаешь? Что я делаю в твоих мыслях?» Она вдруг краснеет, отводя взгляд. «Ну же, говори, раз начала». «Ты меня целуешь». «Черт». Мысленно выругался и больше не смог сдерживаться. Эта фраза стала такой провокационной, что я подался вперед, откинул копну локонов Нади на спину, притянул ее к себе и накрыл ее губы своими. Медленно провел кончиком языка по ним и тут же почувствовал, как она задрожала. «Так?» «Нет, это намного лучше, чем в мыслях». Зарычал и усилил напор, проскользнув языком в теплую влажную глубину. Целовал ее, прижимая к себе, и понимал, что внутри меня разразился китайский Новый год. Там взлетают на воздух тонны фейерверков, разлетаясь радужными искрами по каждой клеточке тела. Я целую Надю долго, медленно, как ем мягкий мармелад, ее алые красивые губы. Надя отвечает мне полной взаимностью, и от этого мне хочется выпрыгнуть из колеса и улететь к звездам. Хочу, чтобы этот вечер длился вечность. Ирина. «Ириш, ты сидишь?» «Примеряю платье для презентации. А что?» Высокомерным тоном отозвалась девушка, покручиваясь возле зеркала. Титова не знала, какой наряд ей выбрать для кульминационного вечера. Перемерила уже платье в 10, не меньше. Все было не то. В этот раз она не должна облажаться, а то опять все внимание достанется Наденьке, как было в прошлый раз. За нее чуть Сарбаев с Титовым не подцапались. Даже лучшие подружки и те улыбались Смирновой, расспрашивая о том, где же она урвала такое роскошное платье. Другие гости тоже шеи сворачивали, когда она рядом проходила. Бесит. Что-то уж очень сильно Надя начала Иру подбешивать. Она никак не могла понять, почему таким лохушкам везет. Ни рожи, ни вкуса, ни денег. Зато мужики толпой бегают. Как моль одевалась, а тут вдруг стала корчить из себя богиню. Вот этот момент насторожил Ирину. Может, пытается конкурировать с Ириной? Видит же, что начальница вся из себя женщина-мечта. Она как была ничем, так и осталась, хоть и внешность преобразила. Но факт есть факт. Можно вывести человека из деревни, но деревню из человека никогда. Решила начать действовать, потому что завидует. Пытается прыгнуть выше головы, выше ее, самой Титовой Ирины. Но мошке с тигром не тягаться. Такую растоптать, расплюнуть. Просто пока Наденька Ирине нужна для дела. Чтобы получить океан славы и с наслаждением купаться в нем, а потом, без сожаления, избавиться от помехи. И вот, ее грандиозный план близится к финалу. Аллилуйя! Стоп! С чего Ира вообще парится? А? Задумалась случайно. Ведь никакой Наденьки на главной церемонии не будет. Пора уже с этим кончать и отправлять ставшую ненужную вещь на свалку. Ира достаточно поимела Надю. Все с нее взяла, вдоволь попользовалась. Теперь надо придумать способ, как от нее избавиться, чтобы не пострадать самой, чтобы все выглядело как случайные обстоятельства. «Ну-ка, сядь быстрее! Я сейчас тебе такое расскажу!» «Если ты про акцию в Париже, я слышала. Ты кто, Паль была? Хорошо, что я не поехала. Как чувствовала?» «Да нет же! Дело касается твоего мужа!» У Ирины заколола в висках. Она все эти дни что-то неладное ощущала, но не могла понять, что. «В чем дело?» «Я думаю, у него есть любовница». «Тоже мне Америку открыла?» «И это все? Вся новость?» «Сейчас фото пришлю. Мне кажется, эту девицу я уже где-то видела. Не твоя ли главная помощница часом?» Слышится звук пиликнувшего сообщения. Телефон Ирины выпал из рук, и сама она чуть не шмякнулась на пол. Ее затрясло, как в лихорадке. Ведь там, на снимке, она увидела Надю, которую под руку вел Тимур по холлу кинотеатра. На их лицах сияли улыбки. «Рассказывай все, что знаешь», — ядовито зашипела она, — «в самых мельчайших подробностях». «А что рассказывать, там все и так понятно. Развлекаются они. Твой муж тебе изменяет своей главной помощницей». «Дрянь. Это что же получается?» Похоже, Наденька оказалась то еще змеей подколодной. Втайне строила целый план, как испортить жизнь Ирине, лишь прикидываясь божьим одуванчиком. С ума сойти. Смена имиджа. Теперь вот мужа ее взяла в оборот. Это явно похоже на месть за прошлое. За ту таблетку, наверное. «Ну, я ей устрою», — тихо прошипела Ирина, захлебываясь от ярости. «Адрес кинотеатра назови. Я выезжаю туда немедленно». Ирина прибыла на место через 20 минут, но сладкой парочки обнаружено не было. Она была точно уверена, что снимок был сделан здесь. Вот та самая афиша, а вон та самая девушка-кассир, которая продает попкорн, на момент запечатления кадра, стоявшая за их спинами. Светка сказала ей, что она увидела их совершенно случайно, когда тоже с мужем решила сходить на премьеру. Ирина покинула кинотеатр и решительно засеменила к парковке. Приняла решение поехать к Надежде домой, чтобы наверняка застать любовников там. Проклятие. Похоже, Ирина недооценила зубрилку. Люксовый автомобиль с тонированными стеклами подкатывает к замызганному переулку, въезжает во двор старенькой пятиэтажки. Ирина брезгливо сканирует местность, как вдруг ее взгляд зацепляется за три фигуры, играющие в снежки во дворе. Нажав на кнопку, она немного опускает стекло вниз, чтобы получше рассмотреть прохожих. Ее сердце делает тройной кульбит под ребрами. Не может этого быть. Это Надя. Надя и ее сыновья. Те самые двойняшки. Весело копошатся в снегу, смеются, кидают друг в друга снежными шариками. Создает впечатление идеальной счастливой семьи. А вот Титова рядом с ними не видно. «Артем, Егор, пора домой. Пойдем чай пить и греться. Ух, ну вы меня и умотали». Задержав дыхание, Ирина смотрит на них и чувствует, что опора уходит из-под ног. Даже при свете блеклых фонарей она смогла рассмотреть их лица и шокированно понять, что они напоминают ей лицо ее мужа. А глаза — это его глаза. Кажется, она поняла. Посчитала дни, сложила факты, быстро сделала шокирующий вывод. Это же дети Тимура. Его тайные наследники. А не его — это 100%. Неужели никто не догадался до сих пор? Наверное, потому что никаких фактов не было. Никто не знает, что Тимур прежде встречался с Надей 7 лет назад. Только Ирина знает правду. И эту правду она должна забрать с собой в могилу. «Надеюсь, мой дорогой супруг, ты не видел этих оборванцев?» Быстро нажимает на кнопку, стекло поднимается обратно. «Охота выпить. Выпить много. Потому что, если Тимур узнает правду, это будет катастрофа. Он же ее голыми руками задавит». «И почему она раньше сюда не приехала? Не подкараулила их возле дома, чтобы посмотреть на мальчиков?» Ирина нервно стучала длинными красными ногтями по дверной ручке, покрываясь липкой нервной дрожью. «Вот и что теперь делать? Они как бельмо на глазах Ирины. Главная угроза ее красивой, беззаботной жизни. От проблемы нужно немедленно избавиться. Пора избавиться от гадины и ее выводка». В мыслях начал постепенно созревать план. «Бинго! Кажется, она придумала, как устранить проблему. И в этом ей поможет? Уж кто бы мог подумать? Селим Сарбаев. Смирнова вместе с двойняшками должна исчезнуть».